Глава 10. Эмилия. Я смотрела прямо в глаза Камалу, который, не скрываясь, ухмылялся, довольный своей каверзой селенкой, и неистово желала его поколотить. Он сверкал глазами, потешался над тем, как я кипела и пузырилась. «Дай перекись», — повторила я. «Ну, пожалуйста, ну, Камал, ну дай, не дашь? Тогда бороду давай, у меня стресс». «Голчонок», — мягко ответил он и покачал головой. «Не дам». «Тогда отберу», — решилась я, а Камал просто взял и поднял руку с зажатым в кулаке бутыльком над головой и с вызовом посмотрел на меня. «Отбирай», — разрешил он. Я задумалась, прикусила губу и... «Хасан, а вам комфортно будет ехать в машине с усатой женщиной? Усатой и зеленой». «Мне?» — обалдел Хасан. «Без разницы, лишь бы она не за рулем была». «Ладно, поехали так». Подумав, я решила оставить усы. Для Аслана, разумеется. Пусть с первого взгляда впечатлится. Если мы доедем, конечно. Хасан указал рукой на машину. Камал открыл заднюю пассажирскую дверь, взглядом намекая, что пора ехать. Я фыркнула, но села. Камал захлопнул дверь с моей стороны. А Хасан встал у той, что с другой стороны, уже наученный горьким опытом. Я спокойно уселась, мужчины тоже загрузились в автомобиль, а я... Открыла дверь и от души захлопнула. Да, две одинаково бородатые морды обернулись в мою сторону, получив в ответ лишь широкую, довольную улыбку. Но почему-то вместо того, чтобы разозлиться, оба улыбнулись. Хасан еще как-то старался улыбку скрыть, а вот Камал улыбался от души. Я сузила глаза и скрестила руки на груди. Машина сдала назад, Хасан развернулся и направил наше транспортное средство на шоссе. «Я есть хочу», — подумав, объявила я. «Ты вчера целый пакет в магазине наныла. Поищи там что-нибудь». Лениво ответил мне Камал. «Там чипсы, булки, газировка. А я на диете», — отбрила я. «А еще я умыться хочу, и зубки почистить, и душ принять, а еще переодеться во что-то другое. Это грязное». «По лесу меньше бегай, будет чище», — сразу же ответил мне Камал. «Точно. И в туалет», — добавила я. «Заправка будет через пару километров, и, Эмилия, если ты снова что-то отчебучишь там, что угодно, кроме покорного молчания, то дальше поедешь в наручниках», — пообещал мне Камал. «Только мечтайте о покорном молчании. Ладно, так и быть, буду хорошо себя вести, если ты, Камал, извинишься за вчерашние слова, что я позор семьи». «Я в переговоры с врединами не вступаю. Будет так, как я сказал». Отрезал он. «Всему тебя учить надо. Ну, не умеешь извиняться, так и скажи, здесь нечего стесняться. Признание проблемы, Камал, первый шаг к ее решению». Я замолчала ненадолго, очень зачесалась болячка. Я осмотрела руку с заботливо нарисованными на ней зеленкой цветочками и скривилась. Я на адреналине даже боли не почувствовала, и пока Камал обрабатывал мне рану, тоже чувствовала не боль, а что-то другое. Мне даже себе было стыдно признаться, что он первый мужчина, которому я позволила коснуться своего лица и губ. Кроме папы и братьев, ко мне никто из мужчин никогда не прикасался. Я всегда держала дистанцию, и не только потому, что у нас так не принято. И папа запретила, потому что не хотела. Не нравилось, даже когда чужие пытались взять за руку, а сегодня... Сегодня я позволила, и мне понравилось. Не было страха, отторжения, омерзения, наоборот. Что-то такое в груди зашевелилось, теплое и мягкое. И бояться Камала я совсем перестала, потому что теперь точно знала. Ничего он не сделает, только покричать может страшно. Но он все еще был моим похитителем, который вез меня туда, куда я очень не хотела. И тем, кто объявил мне полномасштабную войну в отдельно взятой машине. «Камал! Скажи и...» Снова пристала я, хлопая его по плечу. И так расхрабрилась, такая смелая стала, что оставила ладонь у него на плече. «И...» Покорно ответил он. «Молодец, хороший Камал. А теперь скажи «з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з теперь сложнее задача. Соединим из... Не избушка? С веселым озорством закончил он. И накрыл своей ладонью мою. Я думала сбросит, но он чуть сильнее сжал мою руку, а мышцы под моей ладонью напряглись. Я сама забрала ладонь, понимая, что краснее. Чувствовала, как щеки начинали пылать, и что-то необъяснимое происходило. Приятное. «Сложная задачка для тебя, конечно», — проворчала я. «Тогда давай по слогам попробуем. Из-ви-ни. Повтори». «Борода», — повторил он по слогам. «Какая борода?» «Которая у тебя будет зеленой, если ты не перестанешь». Ядовито заметил Камал. «Будем родственниками по бороде, да? Думаешь, я из бородатой солидарности оставлю тебя в покое? Нет уж, дудки». Я думала, что Камал как вчера начнет злиться, но, кажется, сегодня его настроение изменилось. Но полярное, потому что он веселился. У тебя настроение хорошее, да? Это потому, что утро бодрое было, да? Знаешь, а мне нравится, когда ты доволен. Подумываю, так каждое утро тебе настроение на весь день поднимать. Мне нравится эта идея. Как-то задумчиво ответил Камал. Задумчиво и хрипло. Так что я мурашками покрылась с ног до головы. Что ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, да? 10 минут назад орала, как медведь в брачный период, и сейчас даешь разрешение машину у тебя по утрам угонять? Напряглась я. Эмилия, я даже спрашивать не буду, откуда ты знаешь, как кричит медведь в брачный период? Хохотнула зло воплоти. А на машине ты будешь ездить только после того, как права получишь. Придумай другое бодрое утро, даже любопытно. У меня есть права, мне в ЗАГСе вместе со свидетельством о рождении сразу дали. Так что, завтра снова побегаем. Я смотрю, тебе зарядка на пользу идет. Цвет лица улучшился, настроение, с того сегодня даже разговаривать можно. Ты тоже очень приятный собеседник, когда песен не поешь. Вернул он мне любезность. Я не успела ответить, Хасан сворачивал на заправку, остановил машину, а Камал обернулся ко мне. Без глупостей, любых. Эмилия, я тебе четко и ясно приказываю, без твоих фокусов, побегов, криков, духов. Все нельзя, кроме того, что я разрешу. Сатрап. Припечатала я и вышла из машины, прихватив свою сумочку. За секунду до того, как я хлопнула дверью, Камал поймал ее и аккуратно закрыл. И так на меня посмотрел, что я стала меньше ростом. Я жестом показала, что закрываю рот на ключ. И мы отправились в очередной мини-маркет. Вошли внутрь, а я... Камал, а можно мне еду выбрать? Можно. Кивнул он. Но молча и быстро. Поняла, радостно ответила я. Мы оба игнорировали любопытные взгляды продавщиц и нескольких мужчин, направленных на нас. Подозреваю, что со стороны мы смотрелись очень экстравагантно. Я с болячкой в зеленый цветочек и усами, Камал с зелеными ладонями и смайликом на шее. И Хасан. Просто Хасан. «Камал, а можно мне бутерброд?» Снова и пристала я. «Можно». «Камал, а можно сок?» «Можно». Он начинал терять терпение. «Камал, а можно мне зубную пасту и щетку?» «Можно». Закипал он. «Камал, а можно мне...» «Можно, Эмилия, все можно». Сорвался он, а потом сообразил, какую глупость ляпнул, быстро поправился. «Можно выбрать что угодно, молча». «Первое слово дороже второго», — вспомнила я детскую считалочку. «Первое слово съела корова». Тем же тоном ответил он. Я даже восхитилась немного, вздохнула и открыла рот, но... «Эмилия...» «Ладно». Я смела с полки 5 бутербродов и просто свалила это все в руки Камала. Тот вздохнул, но взял. Следом была пачка апельсинового сока, которую я тоже вручила ему. Зубная паста и щетка тоже отправились в его руки. «А не надо было и мелькать. Я хотела попросить взять тележку, но ты же не даешь и слова сказать!» — взмахнула я руками. Хасан молча отошел и вернулся с тележкой. Камал сгрузил все в нее и взглядом показал, что он недоволен. На кассе девушка не выдержала и уточнила. «Это кто вас так?» «Парни, тату хотим сделать, вот выбираем дизайн. Померить надо. Походить». Очаровательно улыбнулся ей Камал. «Оригинально», — проворчала кассир, поднимая брови. Мимикой показала, что думает о психах, которые ранним утром приходят за покупками, все в зеленке, но больше вопросов не задавала. «Камал, а можно мне кофе?» — снова пристала я. «Можно», — благосклонно ответил он. «Камал, а в туалет?» «Где у вас дамская комната?» Адресовал он вопрос кассиру. Та жестом показала направление и как-то странно посмотрела на нас. «Без его разрешения просто ни шагу не могу сделать», пояснила я и взмахнула руками в воздухе. «Да я вижу, что мужчина у вас с приколами», пробурчала кассир. «О, это да», согласилась я. Камал сжал челюсти, Хасан оплатил покупки и пошел на улицу с пакетом и кофе. А Камал отправился со мной в дамскую комнату, предварительно выдав мне зубную щетку и пасту. «Эмилия...» «Извини, ты хочешь сказать?» — захлопала я ресницами. Камал подумал, а потом очень серьезно пообещал. «Если Аслан тебе не понравится, ты за него замуж не выйдешь. Я тебя сам отвезу обратно к папе. Слово даю. Мир». И что-то такое у него в глазах было. Искренность, наверное. Я так поверить ему захотела, словно он не языком говорил, а сердцем. «Я подумаю», — задрала я нос повыше. «Эмилия...» «Да не буду я сейчас сбегать. Правда, умыться хочу». «Жду». У Камала снова зрачки расширились, а я спряталась за дверью дамской комнаты и прижала руку к груди. Зажмурилась и вдруг подумала мысль, которая испугалась сильнее всего, даже сильнее, чем брака с Асланом. Я подумала, что было бы, если бы моим женихом был Камал. Нет-нет-нет-нет-нет, только не это.